Глава 9. Как начать статью и вызвать живой интерес у читателя. Даже если с помощью заголовка мы привлекли внимание аудитории и вызвали начальный интерес, расслабляться рано. Нужно усилить любопытство, вовлечь аудиторию в статью, иначе она уйдет, толком и не начав чтение, и наша стратегия заработка рискует провалиться. В зоне риска и модель PPC, где нам выгодно, чтобы человек перешел по рекламе. Если это будет слишком быстро, пострадают поведенческие факторы, и сайт потеряет позиции в поисковой выдаче. Чтобы этого не случилось, мы рассмотрим 10 способов решить поставленную задачу и написать первый вовлекающий текстовый блок «Лид». Главные вопросы, на которые всегда отвечает лид. Первый. Зачем человеку вообще читать нашу статью? Второй. Насколько статья соответствует информационной потребности читателя и может ее закрыть? Третий. Чем статья отличается от десятков других в интернете? Исключение составляют, пожалуй, лишь новостные материалы, которые чаще всего пишутся по принципу перевернутой пирамиды. Словарь статейщика. Принцип перевернутой пирамиды. Подход, который часто используется при написании новостей и ряда других публикаций в интернете. Суть его в том, что ключевая информация, ответы на вопросы «кто», «что», «когда», «где», а также выводы, дается в самом начале статьи, в первом текстовом блоке, а затем уже по ходу раскрывается в деталях. Такой принцип позволяет решать сразу несколько задач. Во-первых, гарантированно доносит до человека самые важные сведения, независимо от того, будет он читать всю статью до конца или нет. При классической схеме, где сперва идет вступление, а все выводы в конце, такой номер не проходит. Во-вторых, разместив суть в начале, аудиторию можно расположить к себе и удержать, показав конкретику, факты и высокую ценность материала. Пример использования. Осенью 2019 года издательство АСТ выпустило первый тираж книги «Копирайтинг с нуля» Даниила Шердакова. Это книга-курс со словарем, которая системно раскрывает базовые темы по основам копирайтинга и заработку на нем. Первая глава книги, далее идет раскрытие подробностей. Ответы на перечисленные выше вопросы, как правило, даются неявно, так чтобы человек сам сделал вывод о том, что это именно тот материал, который он искал. Такая небольшая манипуляция называется психологическим приемом ментального вовлечения. Мы поговорим о ней в одной из последующих глав. А пока давайте на наглядных примерах разберем основные подходы для начала текста статьи. Подход от проблемы. Один из самых простых и популярных вариантов начать публикацию. Люди часто ищут информацию в поисках решения той или иной проблемы. Поэтому мы в самом начале описываем ее, чтобы человек узнал свою ситуацию, и говорим, что в статье дадим решение. Пример. При выращивании яблок есть одна проблема. Поначалу плоды растут, наливаются соком, а затем, недозрев, начинают гнить, прямо на ветках яблони. У этого явления есть несколько причин. И в данной статье я хочу поделиться с вами одним простым способом, как не только защитить урожай, но и одновременно сделать яблоки слаще и вкуснее, получив при этом двойной полезный эффект. Если интересно, милости прошу под кат. Словарь статейщика. Кат, английское, кат, обрезать. Это условная линия разделения в статье. Дело в том, что на многих ресурсах, например, в блогах, статьи отображаются в виде ленты, одна за другой. Целиком отображать текст при таком расположении нет смысла. Ведь в этом случае лента будет очень длинной. Поэтому в ней отображается лишь часть материала, как правило, заголовок, картинка и лид. А все остальное не демонстрируется и открывается только тогда, когда человек нажимает на заголовок и переходит на страницу самой публикации. Линия, которая разделяет то, что показывается в ленте и что нет, называется катом. Слово «специфическое» знают его далеко не все, поэтому лучше им не злоупотреблять. Сила этого подхода в простоте, понятности, а также в том, что он хорош для большинства ситуаций, потому что в большинстве случаев, когда человек вводит тот или иной запрос, его мозг озадачен именно проблемой, требующей решения. Впрочем, не всегда, и тогда на помощь приходит следующий подход. Подход от решения. Иногда бывает так, что проблем как таковых и нет. То есть вроде как человека что-то интересует или потенциально интересует, но не то чтобы очень сильно, и он вполне может обойтись без этой информации. Любопытство имеется, но назвать его проблемой нельзя. В такой ситуации хорошо работает подход от решения, где мы сразу обещаем дать полезную и нужную информацию. Пример. Далеко не факт, что вам когда-нибудь придется оказаться в лесу без спичек, еды, воды и палатки. Но если вдруг такое случится, то вот небольшая памятка по основам выживания, на всякий случай. Здесь всего 10 простых правил. Следуя им, вы сможете не только выбраться из леса целыми и невредимыми, но и при желании произвести впечатление в компании друзей, показав несколько необычных трюков. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Главное отличие этого подхода от предыдущего заключается в том, что проблема не актуальна для человека здесь и сейчас и не входит в его информационную потребность. То есть ему просто любопытно, что делать, если вдруг случится та или иная ситуация. Но в настоящий момент проблемы нет, и он вполне может обойтись без этих сведений. Подход от вопроса. Сила вопроса в том, что вне зависимости от того, хотим мы или нет, наш мозг начинает искать на него ответ. Хотя бы для того, чтобы решить задачу. Мозг очень не любит незавершенности. Как результат, человек обращает внимание на текст с вопросом и с высокой долей вероятности читает дальше. Пример. Что бы вы выбрали, если бы вам предложили либо килограмм льда, либо килограмм золота? Вероятнее всего, как человек проницательный, вы сразу поняли, что здесь есть подвох, и интуиция вас не обманывает. Все зависит от контекста. Когда рядом холодильник, в котором льда хоть отбавляй, то вы, вероятно, возьмете золото. Лишним уж точно не будет. Можно хранить, можно продать. Но когда вы идете по знойной пустыне и изнываете от жары и жажды, то гораздо нужнее лед. В этой статье я хочу показать несколько других парадоксов контекста, которые заставят вас совершенно иначе посмотреть на, казалось бы, привычные вещи. Еще одна сильная сторона вопроса. Он создает иллюзию диалога с читателем, а значит, вам гораздо проще установить рапорт. Словарь статейщика. Рапорт. Эмоциональная связь, благодаря которой у читателя создается ощущение, что автор его понимает и с ним на одной волне. Как итог, доверие к статье выше. Подход от возражания, от сочувствия. Этот подход силен тем, что, используя его, мы разрываем шаблон мышления читателя, чем автоматически вызываем интерес к своей статье. Идея проста. Вначале озвучиваем возможную точку зрения человека, его возражение. А затем показываем, что на самом деле все не совсем так, как он себе представлял. Пример. Многие считают, что на статьях можно зарабатывать исключительно при продаже на биржах или написании на заказ. Но это далеко не так. Существует более десятка других способов, и для многих из них даже не нужны заказчики. Не верите? Тогда сегодня я покажу вам то, о чем никогда не расскажут работодатели с бирж, как они используют ваши статьи, если вы биржевой райтер, и как вы можете зарабатывать на своих публикациях сами в десятки раз больше денег. Другое название приема – подход от сочувствия, потому что мы со своей стороны показываем, что понимаем точку зрения чувства человека, но имеем на нее контраргументы. При использовании этого подхода важно показывать возражение мягко, нейтрально и, по возможности, обезличенно, чтобы не обижать аудиторию, без прямых заявлений, что, мол, читатель сидит в своих заблуждениях, мира не знает и вообще темный человек. А мы тут такие гуру все из себя, сейчас откроем ему великую тайну мироздания. Нет, этого как раз-таки делать нельзя, потому что в этом случае читатель может ощущать неловкость и дискомфорт, а это негативные чувства. И будет очень не кстати, если переживания начнут проецироваться на нашу статью и нас лично. Поэтому в ситуации с возражением лучше показывать, что это не читатель придерживается той или иной мысли, а кто-то другой или другие. Исключение, когда мы явно хотим устроить скандал или провокацию, вывести читателя из себя, но это уже следующий подход. Подход от скандала, от провокации. Об этом подходе мы говорили в предыдущей главе, когда разбирали провокационные и скандальные заголовки. Здесь нет ничего нового. Просто придерживаемся той же линии и раскручиваем маховик социального резонанса, разделяя аудиторию на два лагеря – своих сторонников и противников. Пример. Я вообще не понимаю, как в здравом рассудке можно верить в экстрасенсов, гадалок и прочую чушь. Их же не существует, а те, кто себя за них выдает, либо мошенники, либо хорошие психологи, либо два в одном. Вы, конечно, можете мне не верить, но сейчас я вам кое-что расскажу. Десятки случаев, когда образованные люди, столкнувшись с проблемой, идут не к специалистам, а к шарлатанам, и в дополнение ко всему теряют еще и деньги, в разы усугубляя и без того непростую ситуацию. Внимание! Пример искусственный, академический, и не ставит целью оскорбить чьи-либо чувства. А то мало ли. Используя этот подход, можно играть и на эмоциях. Чем истеричнее текст, тем больший резонанс он вызывает. Также прием нередко используется в СМИ, когда в качестве провокации проскакивают заявления, идущие вразрез со здравым смыслом. В итоге внимание аудитории концентрируется именно на таком противоречии и возмущении им, а не какой-то насущной проблеме. Впрочем, это уже не совсем белые пиар-технологии, и они выходят за рамки этой аудиокниги. Подход от последовательности, от любопытства. Этот подход предложил в свое время известный американский копирайтер Джозеф Шугерман и назвал его «скользкой горкой». Описывая этот метод в своей книге «Искусство создания рекламных посланий», он говорил, что суть первого предложения очень проста – сделать так, чтобы человек захотел прочитать второе предложение, у второго предложения третье и так далее. То есть получается, как на ледяной горке. Читатель катится вниз, пока не остановится. В конце текста. Реализуется это на практике так. Первые предложения строятся с недосказанностью, чтобы у читателя возникали вопросы, на которые мозг будет заставлять его искать ответ. По мере прохождения от одного предложения к другому, ком вопросов и интрига нарастают. И вот человек уже читает весь текст, или большую его часть, по инерции. Пример. Есть у тети Симы особая черта. Говорят, что такая черта есть только у одной женщины на миллион. Именно она сводит с ума и заставляет страдать, в хорошем смысле, дядю Давида. И чего он только не делал, ничего не помогает. В этой статье я расскажу вам, в чем именно тайна очарования Серафимы, а также, как ей можно противодействовать и спасти дядю Давида от ее пленительных чар. Посмотрите на первое предложение. Оно порождает вопрос, какая именно черта? И человек читает второе предложение, чтобы найти ответ. Но во втором предложении его нет, а любопытство только нарастает. Затем появляется дядя Давид и новый вопрос, а чего это он по ней так сохнет? С каждым новым предложением интерес усиливается, и человек с большей долей вероятности читает дальше. Справедливости ради стоит отметить, что среди моих коллег-маркетологов есть люди, которые относятся к этому подходу скептически. Мол, какое-то заигрывание с аудиторией. Это не работает. Я с этим не согласен. Ни один подход не дает стопроцентную гарантию работоспособности. Это раз. Всегда есть люди, которым что-то не нравится. Это два. В-третьих, не попробовав, не узнаешь. И в-четвертых, не стоит недооценивать силу любопытства. Подход от эмоций. Это очень яркий и оригинальный подход. Его суть в том, что мы, используя словесные конструкции, рисуем в воображении читателя образы, которые, в свою очередь, вызывают нужные нам эмоции. Если выполнить все правильно, то можно не только расположить к себе человека, но и сделать так, чтобы он читал наш текст в нужном состоянии, будучи расслабленным, воодушевленным, разгневанным или, наоборот, напуганным. Последнее лично я не рекомендую, потому что такое состояние – палка о двух концах. Чаще всего этот подход начинается с вовлекающих слов. Представьте, вспомните, посмотрите и так далее. Пример. Представьте, что вы вдруг смогли уменьшиться в 100 раз. Стали размером с грецкий орех. Как Карик и Валя из сказки Яна Лари. При этом ваше зрение усилилось в разы так, что вы можете рассматривать все объекты до мельчайших деталей, словно через цифровой микроскоп. Вы можете проникнуть куда угодно и рассмотреть что угодно. При этом вы мгновенно, за доли секунды, способны возвращаться в свое исходное состояние вместе с одеждой, иначе быть конфузу. Как бы вы распорядились такой способностью? Вот лично я бы сделал одну очень дерзкую вещь. И сейчас расскажу, какую. В этом подходе, чем более развит у вас литературный талант, чем искуснее вы оперируете образами и сюжетами, тем сильнее эффект на аудиторию. Да, это подходит не для всех статей. Но когда это уместно, то работает весьма неплохо. Также этот прием можно использовать в личном блоге. Подход от фактов. Этот подход один из самых простых и, в отличие от предыдущего, не требует особых навыков. Именно он лежит в основе принципа перевернутой пирамиды, который мы рассмотрели в начале главы. Единственное, что здесь нужно, это факты или статистика, которые имеют отношение к аудитории и теме статьи. В итоге интерес вызывается автоматически. Пример. По статистике, фамилия Карлсон – одна из самых популярных в Швеции. Ее носят более 200 тысяч человек. И да, это именно фамилия, а не имя, как некоторые ошибочно полагают. Кстати, Астрид Линдгрен явно указывает на это в эпизоде, когда малыш спрашивает у Карлсона его имя, но тот ни в какую его не выдает. К чему это я? К тому, что сегодня мы разберем 10 самых популярных фамилий в мире. Устраивайтесь поудобнее. Единственное, на что стоит обратить внимание при использовании приема, это проверка фактов. Они должны быть достоверными. Иначе, если информация сомнительная и непроверенная, может произойти неловкая ситуация. Коллективный разум аудитории быстро найдет нестыковку, и это ударит по репутации. Подход от проекции. Этот прием для начала текста тесно связан с психологией. В нем мы связываем то, о чем хотим сказать, с тем, что испытывает и переживает человек, тем самым явно демонстрируя для него значимость информации и вызывая к ней интерес. Чаще всего употребляется вместе с конструкцией «если», «то». Пример. Если вы когда-нибудь испытывали приступ апатии, которая сочетается с раздражительностью, невозможностью сконцентрироваться на работе и резким снижением настроения, то это может быть тревожным звонком синдрома хронической усталости или, как его еще называют, неврастении. Такое состояние требует правильного подхода, потому что в худшем случае может привести к депрессии, и тогда без специалиста уже не обойтись. В этой статье мы рассмотрим три стадии неврастении и способы справиться с ней. Этот прием довольно часто применяется в публикациях на тему психологии, однако он эффективен и в других нишах. Еще его можно использовать в связке с подходом от проблемы для усиления эффекта. Подход от истории. Наконец, еще один прием, который мы рассмотрим. Это история. Из всех подходов он, пожалуй, наиболее органично воспринимается мозгом, потому что последний связывает все события в истории или так называемые нарративы. Они вызывают у людей повышенный интерес, потому что органично передают чужой опыт, начиная от сказок в детстве, продолжая произведениями классической литературы в школе и заканчивая теми книгами, которые нравятся во взрослой жизни. Детективы, боевики, романы – все это истории, образы, упорядоченные в пространстве и времени. Пример. Я хочу рассказать вам одну историю из своего детства. Это были 90-е годы, когда на постсоветском пространстве только-только начали появляться телевизионные приставки. Самая популярная, потому что самая дешевая, была Денди, либо ее аппаратные клоны Сюбар, Кенга и многие другие. Да чего уж греха таить, сама Денди была клоном японской приставки Famicom, NES. Так вот, история связана именно с этой приставкой, а вернее с картриджами к ней. Обратите внимание, что чем ближе история к читателю, тем больше в ней точек пересечения с ним, тем сильнее интерес к тексту. Например, если человек в 90-е также залипал в Денди, то его вовлеченность будет гораздо выше, чем у того, который не имел такого опыта. Итак, есть 10 возможных вариантов начать статью. Какой из них выбрать для каждого конкретного случая, зависит от конкретной задачи и темы статьи. Если же не знаете, на чем остановиться, используйте первый или второй. Помимо приемов, призванных заинтересовать и вовлечь читателя, есть также способы потерять его, испортив статью и сделав лид скучным. Этих способов всего 3. И они представляют собой классические ошибки. Давайте их также рассмотрим. Способ испортить статью номер 1. Очевидности и вода. Это одна из самых распространенных ошибок, которую можно встретить у авторов на биржах. Как правило, ее допускают в погоне за объемом в условиях дефицита информации. Словарь статейщика. Вода. Неинформативная текстовая масса, которая не несет смысла, но занимает объем. Как показывает практика, такие фрагменты можно убрать, и текст от этого только выиграет. Антипример. Не повторять. Компьютер – это очень важный помощник современного человека, без которого немыслима жизнь в цивилизованном обществе. Сейчас любая офисная работа не может выполняться без персонального компьютера или ноутбука. Компьютер стоит в каждой семье, а в некоторых семьях у каждого домочадца он свой. Трудно представить, но еще сравнительно недавно компьютер мог занимать целую комнату, а по мощности проигрывал современным смартфонам в 1000 раз. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выбрать ноутбук для офисной работы и учебы. Если вы присмотритесь к данному фрагменту, то заметите, что весь первый абзац, кроме, пожалуй, последнего предложения, можно убрать, и текст от этого станет короче, прицельнее и информативнее. В данном случае первый абзац – балласт, который только утомляет читателя, не сообщая ему никакой полезной информации и не решая поставленную задачу по вызову интереса. Как минимум потому, что не имеет никакого отношения к информационной потребности аудитории. И здесь мы подходим к универсальному вредному совету. Вредный совет. Хотите испортить текст? Говорите о том, что неинтересно читателю и что никак не связано с его информационной потребностью. Впрочем, это еще далеко не все. Есть и другие способы сделать жизнь читателя сложнее и ускорить его уход с сайта. Способ испортить статью номер 2. Сложный язык. В этом способе, как правило, используются канцеляризмы, сложные обороты и длинные слова, которые с первого раза и выговорить-то почти нереально. Особенно часто эта ошибка проскакивает у людей, которые много работают с документами и затем калькой переносят канцелярский стиль на статьи. Хотя, казалось бы, писать, как говорить, гораздо проще. Причем как для читателя, так и для самого автора. Но до тех пор, пока не развиты нужные нейронные связи в мозге, это, к сожалению, не всегда получается. Антипример. Не повторять. Основными действующими персонажами детского мультипликационного сериала «Маша и Медведь» являются, соответственно, девочка Мария дошкольного возраста, которая в силу непонятных жизненных обстоятельств проживает одна в деревянном одноэтажном жилом помещении возле железнодорожного переезда, и представитель семейства медвежьих Михаил. В анимационном фильме также присутствует ряд второстепенных персонажей, имена которых на текущий момент до конца не установлены. Я, конечно, утрирую, но некоторые статьи для массовой аудитории авторы порой пишут так, словно их будут читать академики. И здесь важно помнить один простой принцип. Чем шире аудитория, тем проще для нее должен быть текст. В идеале, чтобы статью могли быстро изучить и понять люди с 7-8 классами образования. В противном случае часть аудитории просто уйдет, поскольку ей будет просто лень читать и воспринимать сложный язык, особенно когда вокруг масса другого понятного и доступного контента. Способ испортить статью номер 3. Заигрывание и клише. Этот способ чем-то похож на первый в плане обилия неинформативных текстовых масс. С той лишь разницей, что здесь вода реализована немного иначе, через абстракции, клише и вопросы, которые автор задает сам себе и сам же на них отвечает. А если приправить все это порцией эгоцентризма, то получается весьма колоритный материал. Правда, совершенно бесполезный для читателя. В общем, со стороны это смотрится немного странно. Антипример. Не повторять. Ни для кого не секрет, что молодые и динамично развивающиеся компании часто выходят неподготовленными на рынок и потому не могут противостоять его вызовам и суровой конкуренции. Но как к такому подготовиться? И можно ли подготовиться вообще? Ведь молодая компания на то и называется молодой, у нее нет соответствующего опыта. Как тут быть? Вот вы, скорее всего, этого не знаете, потому что не проходили, как я, стажировку в компании ООО «Рога и копыта». Поэтому сейчас я вам все объясню. Читайте внимательно. Как правило, такие фрагменты можно также удалять, и текст от этого только выиграет, хотя бы потому, что сэкономит читателю уйму времени и избавит от чувства, что автор пытается поднять себе самооценку за счет аудитории. Итак, на данном этапе У нас уже есть структура материала с тезисами, заголовок и начало текста. Теперь самое время наполнить массой остальные информационные блоки, из которых, как из кубиков, будем собирать полноценную статью. Об этом и поговорим в следующей главе.